Глава 9. Светлана. Праздники пролетели так быстро, будто кто-то перемотал время вперед. Еще вчера мы с Романом сидели у нашей светящейся вазы елки, жгли записочки и целовались под бой курантов. И не только целовались. А уже сегодня чемодан возле двери, холодный воздух на перроне и чувство, что я возвращаюсь в прошлое, которое хочется поскорей оставить за спиной. «Я приеду и заберу тебя», — сказал Роман, когда поезд остановился. «Но лучше бы ты не возвращалась туда, а ехала сразу ко мне. Может, потом заберешь вещи?» Я хотела сделать паузу. Слишком быстрое развитие наших отношений меня очень тревожило. Соберу вещи, решу все вопросы с хозяйкой, и будет немного времени побыть одной. Рядом с Романом я чувствую себя безвольной и влюбленной. Стоит ему коснуться меня, и я уже сама тянусь к нему. Небольшой перерыв и расстояние помогут мне разобраться в своих чувствах. Я дала ему адрес съемной квартиры, той самой, в которой жила со Стасом, но внутри уже решила, что съеду оттуда в любом случае. Не останется ни одной вещи, ни запаха, ни тени того, что было со Стасом. Мне было неприятно его вспоминать. Прошлое оставлю в прошлом. Я заблокировала номер Стаса еще в подъезде. И пусть не появляется в моей жизни. Мне все равно. Точка. Но расставаться с Романом было мучительно. Он держал меня за талию чуть дольше, чем нужно для короткого прощания. «Свет, прошу, будь осторожна», — тихо сказал он, и в голосе была та нота, которая ранит прямо в сердце и сеет сомнения. «Может, и правда не надо расставаться? Все будет нормально. Просто нужно решить вопросы», — ответила я. Решила, что нужна пауза. Пусть так и будет. А сама чувствовала, что боюсь. Очень боюсь. «Роман, мне не нравилось это. Вообще». Она улыбалась, говорила, что все в порядке, но ее взгляд говорил обратное. И внутри что-то меня ворочалось, что-то тяжелое, неприятное, предчувствие, может быть. Но я не стал давить, не хотел показаться навязчивым, не хотел отнимать у нее возможность закрыть прошлое самой. Однако, когда она уходила, мне захотелось догнать ее и сказать: «Поехали». Я сдержался. Мог догнать, настоять, уговорить, но не сделал этого. Это было тяжело. Светлана. Квартира встретила меня тишиной и тягучим ощущением пустоты. Как будто воздух стал тяжелее. Я прошла внутрь и почувствовала, как неприятно сжимается сердце. На месте, где стояла игровая приставка, было пусто. Нормально. Дорогую игрушку, купленную на мои заработанные деньги, Стас забрал. Как он мог? Мои глаза открылись. Стас никогда не смущался тратить заработанные мной деньги, требовать свежую еду, дорогую одежду. Не он мне покупал что-то, а чаще я. Почему меня это всегда устраивало? Я считала, что мы одна команда, считала нас семьей, а Стас считал себя, как выясняется, свободным. Завел кого-то на стороне, приставку забрал. Все-таки забрал. Мелочь. Но такая мерзкая мелочь, что стало окончательно понятно. Он меня использовал. Я оплачивала счета, кормила, тащила, лечила его постоянные приступы апатии, была заботливой, как мама, сожительницей, которая вытаскивает из ямы взрослого мужчину. Как же я жила рядом с ним? Сравнение с Романом ударило больно и ясно. Там тепло, внимание, забота, сила, поддержка. Я собирала вещи без сожаления. Хотела закрыть прошлое, поставить точку. Когда я пошла в душ, почти все было собрано, но было какое-то нервное, неприятное чувство внутри, как будто бы предчувствие, что вот-вот что-то случится. Но я решила, что просто накручиваю себя, приму душ, отдохну, дождусь звонка Ромки. Да, как только мы расстались, я сразу стала скучать по нему и ждать встречи. Роман. Я ехал к ней почти на автомате. Написал: «Буду через полчаса». Она не ответила, но я решил, что может быть занята. В груди все равно сидела тревога. Я никогда не был суеверным, но сейчас будто кожей чувствовал, что-то не так. Светлана. Я не слышала, как открылась входная дверь. Я стояла под горячей водой, пытаясь смыть тревогу. Вышла из ванны и почувствовала легкость. Вдруг кто-то резко сдернул с меня полотенце, оставив в одних трусиках. «Привет, малышка!» – прошептал позади знакомый голос, который заставил меня вздрогнуть. Оборачиваясь, прикрывая себя руками, мне холодно и страшно. «Стас? Что ты тут делаешь?» В ужасе я отступаю на шаг назад. Стас приближается ко мне, распахнув свой халат, под которым нет одежды. Наглый, спокойный. Как будто он не уходил никуда. Ну вот, зашел вещи забрать. «И попрощаться», — ухмыльнулся он. «Когда ты еще голову мужика увидишь?» Ухмыльнулся мерзко и схватил меня грубо. Потащил к кровати, я упиралась, как могла. Он сильнее сжимал мои запястья до боли, Я пыталась вырваться, но он был сильнее. Схватил меня и толкнул на кровать. Я попыталась встать, но он навалился сверху. Я была в ужасе от происходящего. «Стас сделает это со мной?» «Отстань!» — закричала я. «Отпусти меня!» Но он лишь сжал мои запястья. В этот момент вошел Роман. «Роман, Света, ты где?» — позвал я, заходя внутрь. Ответа не было. Я сделал несколько шагов в комнату и увидел ее на кровати и мужика сверху. Я не слышал, что он говорил. Не видел выражения ее лица. Просто картинка. Та, что бьет наотмашь. И все. Я развернулся и вышел. Быстро. Иначе бы я сорвался. «Роман!» — услышал я за спиной крик Светы. Но я не обернулся. «Светлана!» «Роман! Это не то, что ты думаешь!» Я кричала, натягивая на себя верхнюю одежду. «Вещи на ходу!» Я выбежала в подъезд, босая, с мокрой головой. Но Роман уже не был у двери. Дверь кабины лифта закрылась перед моим носом. «Роман!» Я ударила ладонью по стене. Слезы сами потекли. Сзади раздался смешок. «Спасибо за прощальный секс», — сказал Стас. Он был одет, как будто и не он только что в халате разгуливал по квартире. Я развернулась и влепила ему пощечину. Со всей силы. Он только рассмеялся и ушел, не оглядываясь. «Мразь! Счастливо оставаться, дуреха!» Я осталась одна. Позвонила Роману. Раз, два, пять. Он не отвечал. И теперь я плакала не от страха, от потери, от отчаяния.